А как насчет других пациентов? Можно ли мне будет встречаться с ними? Я заметил, что после полудня и по вечерам наступает время, когда раздается электрический звонок, а потом где-то далеко открываются и закрываются двери, слышится шарканье ног и временами короткий смешок. Доктор Мало похвалил меня за наблюдательность и выразил надежду, что когда-нибудь я стану настолько сильным и уравновешенным, что смогу общаться с другими людьми, не подвергаясь при этом опасности. Ему приятно, что мне присуще самоуважение, которое заставляет меня поддерживать физическую форму. Он надеется, что я смогу заняться и умственными упражнениями, подобными наклонам и приседаниям, с помощью которых я укрепляю тело. Так что теперь мне следует делать все очень медленно, не позволять себе чересчур возбуждаться. И не нужно преувеличивать мои кажущиеся достижения, потому что, если честно, во сне, а иногда и наяву, тени ложных воспоминаний еще наполняют мой разум, словно духи-искусители. Если я буду слишком оптимистично оценивать свое состояние, это не принесет мне никакой пользы. Впереди у меня еще очень долгий путь. Снаружи доносится поскрипывание тележки. Скоро время лечебных процедур и ужина. Я должен отложить ручку, аккуратно выровнять на столе пачку бумаги и сидеть, выпрямившись. Совсем не нужно, чтобы доктор Мало узнал, что я слишком разгорячился или вел себя недисциплинированно. Фон Трапп. Вот как звали детей в звуках музыки. Вот видишь, если расслабиться, все действительно возвращается. Певцы семейства фон Трапп. Это был чудесный, обнадеживающий день. Ну, Снэд, друг мой, как вы сегодня? Очень хорошо, доктор Мало, но только можно кое о чем попросить? Разумеется, вы же знаете, что можете попросить меня о чем угодно. Я думаю, это неправильно, что вы все еще называете меня Недом. Мы уже говорили об этом. Я с удовольствием стану звать вас так, как вам захочется. Попробуйте предложить мне другое имя. Имя, которое вам памятно. Нед наморщил лоб. Ну, иногда мне кажется, что я, может быть, Эшли. Вы хотели бы, чтобы я называл вас Эшли? Нет, не думаю. Что-то тут не так. Я уверен, что помню одного Эшли. Наверное, он был чем-то похож на меня. Имя Эшли связывается у меня с притворством, с попытками казаться не тем, кто ты есть. Но все это немного запутано. Нет, вряд ли я Эшли. Я надеялся, что, может быть, вы сами придумаете мне имя. Не исключено, что я скоро вспомню настоящее, а пока, как вы меня не назовете, все будет лучше Неда. Имя Нед начинает меня раздражать. Очень хорошо. Я буду звать вас... Доктор Мало оглядел комнату, словно ожидая, что какая-то из находящихся в ней вещей подскажет ему подходящее имя. «Я буду звать вас Томасом», — сказал он после паузы, во время которой разглядывал картину, висевшую на стене за спиной Неда. «Как насчет Томаса?» «Имя, сколько я понимаю, английское, а вы у нас молодой англичанин. Уж это-то нам известно. Томас». Нед с удовольствием произнес это имя. «Томас», — повторил он счастливым тоном разворачивающего подарок ребенка. «Очень хорошее имя, доктор. Спасибо. Мне оно очень нравится. Итак, мы станем звать вас Томасом», — решил доктор Мало. «Однако я должен убедиться в том, что вы понимаете, в чем состоит значение имени. Это попытка бегства от Неда, символ, скажем так, нового начала. Важно, чтобы вы относились к нему реалистично. Не воображали, будто у Томаса имеется прошлое, в которое вы можете отступить». Это имя, которое мы только что придумали вместе для удобства и для того, чтобы отметить ваш успех. Ничего более. Абсолютно. Итак, Томас, мой юный друг, как вы себя чувствуете? Спасибо. Очень хорошо, — ответил Нед. В последнее время я чувствую себя очень счастливым. Звучание нового имени казалось ему чудесным. Порождало чувство, которое позже в своей комнате он еще разовьет в себе и станет хранить как сокровище. «Привет, Томас!» «Томас, рад тебя видеть! О, смотрите, а вот и Томас! Добрый старый Томас!» «А я, наконец, — сказал доктор Мало, бросая взгляд на лежащую перед ним на столе высокую стопку бумаги и чуть приметно улыбаясь, начал без особых усилий разбирать то, что вы пишете. «Я теперь лучше пишу, правда?» — с энтузиазмом согласился Нед. «Мне стало гораздо легче выводить буквы. И лучше, и медленнее, надеюсь. С большим спокойствием. Более чем». «У вас отросла изрядная борода. Она вам не мешает?» «Ну...» — рука Неда поднялась к лицу. «Чтобы привыкнуть к ней, потребуется время. Чешется. И, думаю, я выгляжу с ней довольно странно». «Нет-нет, почему же странно? Борода — вещь самая естественная». «Ну...» «Вы хотели бы увидеть себя с бородой?» «А можно? Правда можно?» Упирающиеся пальцами в пол ноги Неда начали подпрыгивать. «Я никаких противопоказаний не вижу». Доктор Мало выдвинул ящик письменного стола, извлек из него ручное зеркальце и через стол передал Неду, который опустил зеркальце на подергивающиеся колени и отвернул в сторону лицо. «Боитесь взглянуть?» «Я не уверен». «Упритесь ступнями в пол и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Раз, два, три. Раз, два, три». Колени Неда замерли. Он повернулся к доктору Мало, поднял зеркальце, дважды сглотнул и открыл глаза. «Ну, и как вам?» Нед смотрел на лицо, которого он не знал. Лицо с не меньшим изумлением и ужасом взирало на него. Изможденное, с острыми скулами и запавшими глазами. Длинные, прямые, соломенного цвета волосы свисали на уши. Борода же, казалось, жестче и несколько отдавала в рыжину. Нед коснулся своего лица и увидел костлявые пальцы, погладившие подбородок лица в зеркале, подергавшие его за усы. «Вам знакомо это лицо?» Нед старался не встречаться взглядом с глазами, глядевшими на него из зеркала. Глаза обиженно отливали холодной синевой. Похоже, он им не нравился. «Кто это?» — крикнул Нед. «Кто этот человек? Я не знаю его!» По бороде в зеркале текли слезы. Лицо облизало растрескавшиеся губы. Поджало их с отвращением, глядя на Томаса. «Довольно. Верните мне зеркало. Кто он? Он меня ненавидит! Кто он? Кто? Это не я! Это Томас! Это не Нед! Кто это?» Доктор Мало нащупал под столом кнопку звонка. Глупо было решаться на подобный эксперимент. Зрелище неприятное, но и завораживающее тоже. Такой прискорбный дистресс, такое полное вытеснение личности. Мало вспомнил свою диссертацию, посвященную работам Пиаже. Жан Пиаже, 1896-1980, швейцарский психолог, исследователь детской психологии.